Разница между бумажными комиксами и вебтунами. Вебтуны и бумажные комиксы имеют разные платформы для просмотра. Разница между электронными устройствами, такими как мониторы компьютеров и экраны смартфонов, и бумажными носителями, привела к изменениям в создании истории. Расстояние между панелями в бумажных комиксах можно сравнить с межкадровыми интервалами в вебтунах. Стили также существенно изменились. Поскольку художники не могли изменить носитель, они распределяли информацию и важные фрагменты на одной странице. Интервал между панелями в комиксах, соответствующий межкадровому интервалу в вебтунах, представляет тонкие промежутки между панелями. В бумажных комиксах самым важным было то, насколько компактно вы сможете изложить историю в ограниченном пространстве, потому что владение страницей — сила. В противоположность этому вебтуны могут похвастаться бесконечным полотном, поэтому в цифровых комиксах интервалы между кадрами не фиксированы, как в бумажных. Они свободно регулируются, и это помогает улучшить читабельность материала. Когда опытный автор комиксов, не знающий отличий, переходит на формат вебтуна, он может по привычке заполнять пространство слишком плотно, и в результате легкость чтения будет нарушена. Методы эффективной передачи света-тени также отличаются. В бумажных комиксах это делается при помощи карандашной штриховки, в вебтунах это делается с помощью шейдинга. Если же использовать штриховку в вебтуне, читабельность истории нарушится. Карандашные линии увеличивают плотность и обеспечивают контраст, но при просмотре рисунков на мониторе или смартфоне чрезмерное количество линий влияет на визуальную сложность. Техника создания контраста линиями в вебтунах неуместна, поскольку увеличивает объем информации на изображении, которое нуждается в визуальной обработке. Авторы, знающие роль контуров в карандашной штриховке, смогут быстро научиться создавать вебтуны.